Сила веры. 160 дней и ночей наедине с Тихим океаном. 23 декабря 2013 года. День первый. Тихий океан. 32 градуса 45 минут южной широты. 71 градус 46 минут западной долготы. Первый день и ночь после старта прошли без приключений. Весь световой день удавалось придерживаться генерального курса на северо-запад, а ночью больше шел на север. Океан спокойный, пасмурно, моросящий дождик. На рассвете опять подходили рыбаки, но держались на почтительном расстоянии, так что сложностей не возникло. Сейчас ветер зашел на северо-северо-восток. Приходится уходить с генерального курса. Надеюсь, это временное явление. 24 декабря 2013 года. День второй. Тихий океан. 32 градуса 50 минут южной широты. 72 градуса 1 минута западной долготы. Я представляю, как будет страшно, когда моя лодка войдет в течение Гумбольдта. Но мне надо превозмочь этот страх и постигнуть истину. Я легко взмахиваю веслами, опуская их в воду. Дышу ровно, сильно и вслушиваюсь в плеск волн вокруг лодки, затерянной в бескрайней ночи. И молю о свете дневном, о тех, кто остался дома, о плотно запертой двери моей творческой мастерской по улице Садовнической, 77. Один посреди вселенной. Читаю молитву, и она сливается с молитвой моего храма в селе Атманай. Я знаю, там добрый священник отец Дмитрий. Он неторопливо молится в тишине за плавающих и путешествующих. Его слова сливаются с небом. Вот что такое молитва без суеты. В ней чувствуется вкус вечности. Все вокруг обретает незыблемость. Молитва исцеляет от тоски и безнадежности. Поэтому прошу самого Господа неизреченную силою Своею коснуться сердца моего. Когда прекращаю молиться, открываю глаза, начинаю верить в то, что я в пути. Бог не спосылает мне, грешному, только те испытания, которые я могу вынести. То, что происходит со мной сейчас, совсем не страшно, потому что смерти рядом нет. Она, должно быть, осталась за кормой моей лодки. И если этой ночью ветер не усилится до штормового, то беспокоиться не о чем. Единственное, чего всегда боюсь, это стоять перед Господом Богом и рассказывать о своих грехах. 25 декабря 2013 года. День третий. Тихий океан. 33 градуса 5 минут южной широты. 72 градуса 15 минут западной долготы. С левого борта, в сторону берега, проплыли два кита породы минки. Утро наступило давным-давно, а я все гребу и гребу. Как же хочется спать. Единственное, чего я еще не утратил, это выносливость и возможность подолгу бодрствовать. Ведь в этом плавании на сон времени будет мало. Небо затянуло тучами. С восходом солнца ветер стих. По океану идет большая зыбь. Лодку сопровождают дельфины, небольшие, с желтыми животиками. На рассвете прилетели две птички и сели на крышу рубки, небольшие, как синички. Они устали и не боятся взмахов моих весел. «Мир — это мост. Пройди по нему, но не останавливайся на нем. Сын Николай, мир — это гордый дом. Запомни это и не задерживайся в нем». Я добровольно предал себя одиночеству в океане и загубил свой талант художника. Стал поистине нелюдим, сердце ожесточилось. Грехи мешают идти дорогой творчества. Темы картин рассеялись по дорогам моих странствий. Руки потеряли способность держать кисти и писать по холсту. Талант, дарованный мне Господом, я расточил в путешествиях. А свои художественные принадлежности — кисти, краски, мольберт — зарыл в землю, как нечто презренное. Со всех сторон окружен водой, бесконечной. В этой бесконечности я вижу будущее, нестерпимую кару в судилище, и Господь явит ко мне гнев. Со слезами молятся за меня святые, которых я ежедневно прошу ходатайствовать перед Господом Богом, чтобы даровал мне покой мирной жизни в Царстве Небесном, коего я могу лишиться и буду вычеркнут из книги жизни. вспоминая свои лодки и яхты, на которых избороздил все океаны. Сейчас они гниют у причалов яхт-клубов всего мира. Так и эта весельная лодка после плавания станет никому не нужной. Господь Иисус Христос, Сын Бога Живого, протяни с любовью ко мне руку милосердия свою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. 26 декабря 2013 года. День 4. Тихий океан. 33 градуса 2 минуты южной широты. 72 градуса 27 минут западной долготы. Сохрани лодку мою, а с ней и мою жизнь, ибо я благовею перед Тобою. Спаси, Боже, раба Твоего, уповающего на Тебя. Услышь, Господи, каждодневные молитвы мои, и помилуй меня, грешного, Господи. С этих слов начинаю свой день. Человек должен распоряжаться своими поступками, а не подчиняться обстоятельствам. Это крайне важно тому, кто отправляется в одиночное плавание. Я всего лишь пылинка, затерянная в просторах мирового океана. Горе тому, кто одинок. Сегодня, чтобы выйти в левое крыло течения Гумбольдта, я работаю веслами больше 10 часов. Лодка должна все время иметь скорость, иначе ее будет относить к побережью Чили, а затем к Перу и к островам Галапагос, и я никогда не перейду в экваториальное течение. Все это время мои мускулы напряжены до предела. Это может понять только тот, кто испытал подобное. Моя весельная лодка «Тургаяк» — ковчег, древний символ последнего укрытия во время Вселенского потопа. Лодка на все это время станет моим храмом и поможет переплыть через самый великий океан от берегов Южной Америки до Австралии. 17 300 километров. Без моей лодки мне не добраться до вечности. Перед этим плаванием я выкопал колодец в своем селе. Это источник воды, текущий в жизнь вечную, возле которого чувствуется присутствие Бога. И в этом же селе выстроил храм-часовню, чтобы вернуть людям духовную значимость. Там они омоют свой слух божественной литургией, чтобы не жили дальше ради холодильников, политики, игры в казино и разгадывания кроссвордов, что говорит об их безрелигиозности и бездуховности. Но с первых дней я увидел парадокс. Люди приходят в храм, выстроенный мною, не за молитвой. Сам он был сразу отдан церковным служкам, которые тут же расположили торговые лавки. Разве церковь строит для продажи церковной утвари и литературы? Я наотрез отказался в него входить, чтобы самому не стать скупщиком. Пусть туда заглядывают лицемеры и пустосвяты. Все мы читаем Евангелие, даже изучаем, но не следуем его закону. Как сказано, «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Главное в нашей православной вере не золотые купола и резные иконостасы, а созидание человека во Христе. Жизнь в терпении, смирении и в страхе перед Богом, в хранении совести. Моя мысль внезапно обрывается. Перебираю слои памяти и опять возвращаюсь к воспоминаниям. Я все время связан с веслами и греблей. Нет времени писать вахтенный журнал и записывать мысли в дневник. Спасибо моему старшему сыну Оскару. В это плавание он отдал мне свой маленький диктофон. Он как будто знал, что у меня не будет времени писать, а наговаривать на диктофон проще и удобнее, не отрываясь от весел. После обеда стремительно меняется цвет неба. Неспешно плывут тучи, а в просветах иногда проглядывается голубой цвет. «Кто имеет в себе Бога, тот имеет все, не имея ничего». Я перестал грести, уставился на бесконечный океан и понял, до чего же я одинок. У некоторых людей глубина веры напрочь отсутствует, при этом я не считаю, что она есть у меня. И я подумал, что должен выдержать это одиночное плавание, понял, что смогу догрести до Австралии. Сила есть, и физическая, и духовная. Человеку не дано знать судьбы своей. 27 декабря 2013 года. День 5. Тихий океан. 31 градус 34 минуты южной широты, 73 градуса 12 минут западной долготы. Ветер юго-западный. Курс 350 градусов. Скорость 3 узла. Сила ветра 12 узлов. Солнце в тучах. Меня часто спрашивают, в своих одиночных экспедициях соблюдаю ли я посты. Да, стараюсь воздерживаться от известного рода пищи и с соблюдением умеренности при вкушении дозволенного. В дни поста я сосредотачиваю всего себя и духовно, и физически. Пост помогает нам сохранить вкус к пище. Мы лучше понимаем голодающих не по своей воле, и, возможно, постясь, одни станут совершеннее и ближе к Господу Богу, а другие не разжиреют. Я замечаю за собой, что после Великого Поста становлюсь к людям терпимее. Физические годы изменили во мне лишь внешний облик, а все остальное — дух, воля, вера — сохранилось. Дух, возможно, даже укрепился, несмотря на годы. Моя философия, касающаяся путешествий, возможно, в этом плавании коренным образом изменится. Я погрузился в воспоминания 40-летней давности, когда только начинал путешествовать. Для меня время — понятие более чем относительное. Я усматриваю в нем достаточно красоты, чтобы не замечать безобразие. Течет ли оно в океане или на суше, в горах или пустыне, мне кажется, что оно проходит, не оставляя глубоких следов. Мне нет никакой разницы, будет продолжаться плавание несколько дней, несколько недель или месяцев. Я благодарен Господу Богу, что Он отнесся ко мне благосклонно, наделив морской душой и любознательностью, и я не мог не стать путешественником. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Да, обновление мира — это прекрасно, но для таких, как я, без моря он будет скучным. Я люблю этот мир с морями и океанами. Океан не имеет формы, и, может быть, как раз ее отсутствие и есть высшее проявление силы. Небо усыпано звездами. Ребром ладони я стер пот с лица и продолжил грести. Туман начинает подниматься. Какая-то мутная пелена клубится там, где должно взойти солнце. С неба пропали звезды, а я не переставал грести. К утру ветер еще больше усилился. 28 декабря 2013 года. День 6. Тихий океан. 31 градус 4 минуты южной широты. 73 градуса 19 минут западной долготы. Жизнь на берегу Азовского моря, в рыбацком селе Троицкое, где я провел все детство, внушила мне любовь к морю и сделала меня до некоторой степени фаталистом. Кстати, все рыбаки Азовского моря — фаталисты. Рыбак должен быть готов ко всему, и к полнейшему штилю, и к жестокому шторму. Так мне говорил отец. Он всю жизнь был рыбаком, а его отец — моряком. Он отмечал, что такая жизнь полна опасностей и тяжелого труда. От азовских рыбаков я научился терпеливости и выносливости. На восточном горизонте посветлело, оповещая о приближении рассвета, а с ним и долгожданного тепла. Ветер начал заходить на юго-восток и задул в корму. В течении Гумбольдта, где мы находимся, я и моя лодка Тургаяк. Волны идут в разных направлениях, но мы постепенно приноровились к направлению ветра. Волны с рассветом вздымаются все выше и выше и обрушиваются вниз за кормой лодки, которая несется по переднему склону волны, пока на мгновение не останавливается. И в этот момент надо быстро и точно сделать несколько грибков, задать скорость, чтобы волна, догоняющая нас, не ударила в кормовой транец. Иначе лодку развернет бортом, и одна из волн может опрокинуть Тургаяк и несколько раз перевернуть. В таком случае лодка может быть повреждена, весла могут поломаться или потеряться, да и я получу травму. Чтобы продолжать грести в таком режиме, у меня уже не хватает сил. Волны становятся все больше и больше, а океан словно покрыт снегом. Я не спал уже больше суток, и поэтому решил выпустить плавучий якорь. Отвязав от него парашют, а это 6 квадратных метров, вытравил за корму только веревку диаметром 12 миллиметров и длиной 100 метров. Она своим трением о воду держит корму лодки и не дает ей стать лагом к волне и ветру, но скорость сохраняется. Весла можно убрать, закрепив их по штормовому, и немного отдохнуть. 29 декабря 2013 года. День 7. Тихий океан. 29 градусов 52 минуты южной широты. 73 градуса 55 минут западной долготы. Прошедший день стал для меня самым тяжелым с начала плавания. Я был на веслах 22,5 часа при штормовом ветре. Труднее всего было не подымать весла, а все время напряженно следить за лодкой, чтобы она не стала бортом к волне. Шторм, к счастью, не очень сильный — 25-30 узлов. Я отношусь к тем, кто добровольно ошибается и заблуждается, безрассудно хвалюсь физической силой, не уповая на волю Создателя. Здесь я борюсь не только с веслами, но и с самим собой, усмиряю свою плоть, которая порождает страсти. Иисус Христос сказал: «Все, что сделали вы людям, то сделали мне». Вечно спешу и кажусь суетным. Там, на земле, люди, не переставая, ругают меня. Я же никогда не исправлюсь и прошу Господа простить грехи мои. Я изнурен ими и здесь, в океане. И если погибну, то куда денутся они? Какую судьбу уготовил мне Господь? Я страдаю гордыней и высокомерием. Там, на земле, я думал, что в океане эти пороки станут чужими, и другие тоже. Господи, утверди меня вновь на просторах Твоего океана. Я пытаюсь узреть сквозь вой ветра и скрип весел, когда Всевышний укажет мне правильный путь, или этим плаванием приобрету еще больше смертных грехов и накличу божественную кару. Я никого не виню в грехах моих. Резкая граница между океаном и небом показалась мне неестественной, прочерченной рукой человека, по-настоящему угрожающая обстановка. В конце концов, я устал от разговора с самим собой, разговора, который ни на милю не приблизил меня к земле. «Сын Николай, побольше читай творение святителя Тихона Задонского. Господи, помилуй меня, грешного, умоляю Тебя, помилуй меня, милостивый, помилуй меня». Закончился день. Чем я обогатился? Только прошедшими милями, которые приближают меня к суше. Целый день я греб. Ну вот прошел он, и стало радостно. Важно одно — я отдал себя всего, чтобы пройти больше миль. 30 декабря 2013 года. День 8. Тихий океан. 28 градусов 28 минут южной широты. 74 градуса 39 минут западной долготы. Смотрю все время на приборы, что показывают курс лодки и ее координаты. И думаю о расстоянии, которое должен проплыть. 9 или 10 тысяч миль впереди. И сколько потребуется времени? 6-8 месяцев или больше. Для меня важен не срок, а расстояние. Начинаю привыкать к одиночеству. Но в душе таится беспокойство. Главным образом за лодку. Как она поведет себя в ураган? Главное, чтобы ничего не сломалось. Надо мной — бездна неба. А подо мной — глубина океана. Я во власти очевидности, и мне, например, очевидно, необходимо подымать и опускать весла в этот океан, как будто я намерен вычерпать его. Старший сын Оскар, не советую тебе уходить в океан. Он лишен смысла. Я же раз за разом отправляюсь туда по внутреннему принуждению. Поиск себя, обращение к Господу. Я могу быть только таким и никаким другим. Мой храм — океан. Он исполнен тишиной. Я не ищу для него прихожан. Мне 63 года. Моя жена Ирина подсчитала, что больше времени я нахожусь в одиночных экспедициях, чем в обществе с людьми. И я не смог и не могу воспитывать сыновей и внуков. Только здесь, в плавании, через вахтенный журнал или диктофон, я с ними разговариваю и даю наставления, если они им понадобятся. «Сыны и внуки мои, знайте, что Господь Бог не с теми, кто больше знает, а с теми, кто больше всего нуждается в Его помощи. Небо серо-голубое, солнце скрывается за дымкой, но я ощущаю на лице его тепло. Утром, когда оно только подымалось над океаном, я вставал к нему лицом и, молясь, обращался к Господу Иисусу Христу, к Божьей Матери, к моему ангелу-хранителю и к святому Николаю Чудотворцу. По окончании молитвы сажусь за весла и продолжаю грести, повторяя сотни и тысячи раз. «Владычица моя, Пресвятая Богородица Дева, спаси меня, грешного!» Сейчас я понял, для меня главное — взывать к милосердию Господа. Я знаю, мой Господь добр. Я ищу, в чем суть плавания, а там, на суше, ищу в людях свет. Под палящим солнцем опускаю в воду весла. Такая у меня работа — перегрести самый большой океан в мире. Подобные испытания мне позволяют ближе узнать Господа Бога. Судя по текущей обстановке, я вышел в зону сильных юго-западных ветров. Погода поменялась. Ветер — 20-25 узлов. Поднялась волна. Белые барашки по всему океану. Грести очень сложно. Весла выбивает из рук. За корму выбросил веревку длиной 50 метров, чтобы стабилизировать лодку. Раньше ветер дул с северо-запада, а сейчас перешел на юго-запад. Требуется время, чтобы волна развернулась. Хорошо, что пока удается выдерживать курс и продвигаться на север и немного на запад. 31 декабря 2013 года. День 9. Тихий океан. 27 градусов 24 минуты южной широты. 75 градусов 11 минут западной долготы. Ночь прошла напряженно. Ветер усилился до 30 узлов. Порывы — за 35 узлов. Волна поднялась 5-6 метров. Это серьезное испытание. Гребни волн, а это тонны воды, обрушиваются на кормовую рубку и палубу. Лодка идет, полупогруженная в воду. Специально не откачивая воду из кокпита, так меньше шансов перевернуться. Я даже рад, что поставили тяжелые гелевые аккумуляторы, а они добавили остойчивости. Пока лодка справляется с ударами волн. Несколько прошло с кормы до носа, но все приборы на палубе и антенны уцелели. Я снова потравил почти 100 метров веревки за корму, и это позволяет мне удерживать тургояк и предотвращает постановку бортом к волне. Здесь волны отличаются от тех, что в Атлантическом океане. Чувствуется мощь Южного Тихого океана. В таких условиях не могу грести на запад. Остается только двигаться с ветром на север. Работа на веслах изматывает, но ничего другого не остается. Сколько мне за нее платят? Усталость. Вот все, что получаю, и не ропщу. Чтобы узнать, что такое жизнь, нужно перегрести океан. Разуму это недоступно. Иначе как мне выжить? Я так слаб перед лицом океана, так далек от людей, поэтому нет у меня врагов. Осуждаю в себе тщеславие, но не гордость. Презираю только самодовольство. Если нет хороших священников, то пустуют храмы и наполняются психиатрические лечебницы, тюрьмы и больницы. Благодать Божия исцеляет душу и тело. Сегодня последний день 2013 года. Ветер под 25 узлов, правда, чуть больше зашел на юг. Я все жду, когда он подует с восточных румбов, чтобы начать забирать на запад. Думаю, что это мое первое плавание в сане православного священника. Как священник я подымался на Эверест и ходил к Северному полюсу. Наступил момент, я вышел в океан в этом образе. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Как понять сказанное в притче? Где мое сердце здесь, в океане? Самое опасное, когда у человека душа не на месте. Как только лодка отошла от причала, я тут же обрел мир Господний, и молитвы стали теплить мое очерствелое сердце. Мне тяжело физически, но не могу жаловаться на судьбу. Течение Гумбольдта поражает своей мощью. То, что я здесь вижу, не идет ни в какое сравнение с Атлантикой. Здесь просто течет река. Могу набраться смелости и утверждать, что в этих широтах пересечь Гумбольдта с востока на запад на весельной лодке невозможно. Можно попытаться пройти по диагонали с юго-востока на северо-запад, что я и планирую сделать. Но для этого нужен запас по долготе. Хорошо, что мы стартовали из порта Конкон, 33 градус южной широты. А ведь когда-то рассматривали план «Б» — старт из города Антофагаста, что на севере Чили. Преимущество — тепло, минимальные шансы попасть в шторма. Но, как я сейчас вижу, огромная опасность быть унесенным на север, за экватор. Что, кстати, и случилось с английским гребцом Эндрю Холзи, который стартовал из Перу, Калао, в 2002 году. Он был вынесен ветром и течением в северное полушарие и не смог вернуться на свой запланированный курс. Эндрю шел на Австралию. «Моя первоочередная задача — выдерживать курс на запад, и чем больше, тем лучше. Но при сильном южном и юго-западном ветре я не смогу поставить лодку поперек волны. Ее просто перевернет, поэтому иду на грани. Тащу за кормой веревку, чтобы стабилизировать корму. С момента старта еще ни разу не спал в своей кормовой каюте. Ни разу не вытягивался в полный рост. Отдыхаю, сидя, в навигационной рубке. Все жду, когда ветер стихнет и океан успокоится, чтобы просушить одежду и навести порядок в каюте. Пытался запустить опреснитель воды, но лодку так бросает, что решил отложить это занятие до более спокойной обстановки. У меня есть еще пара бутылок, которые я купил в супермаркете на первые дни. Готовлю мало, в основном развожу кипятком растворимые супы, использую сухари. Моя береговая команда рассчитала количество пакетов сублимированного питания из расчета 6500 килокалорий в день, но пока я даже половину не потребляю. Прошел корабль, мои приборы его зафиксировали. Хорошо, что на борту лодки «Тургаяк» есть система АИС, автоматическая идентификационная система. Очень удобно. Во-первых, при обнаружении судна подается звуковой сигнал. Во-вторых, на экране видны его тип, курс и скорость. Я надеюсь, что экипаж меня тоже видел. Вот и подходит к завершению 2013 год. Господь Бог дал мне возможность прожить этот год. Весной я и мой друг Виктор Симонов с 20 собаками прошли за 46 дней от Северного полюса до острова Уорд-Хант, Канада. Сейчас я прошу тихое и мирное житье, без потрясений, людям на суше, от которой я и моя лодка стремительно отдаляемся, с молитвой подымая и опуская в воду весла. Я рад, что встречаю Новый год в пути и могу наблюдать величие Тихого океана. 1 января 2014 года. День 10. Тихий океан. 26 градусов 17 минут южной широты. 75 градусов 55 минут западной долготы. Первый день 2014 года. Под утро ветер зашел на восток. Хотя волны не поменяли свое направление, у меня появилась возможность держать курс на запад-северо-запад. Течение попутное. Ветер впервые с момента старта попутный. Стабильно за 20 узлов. Грести становится легче и спокойнее. На Новый год хотел выпить чилийского вина. Но за 10 минут до полуночи система АИС обнаружила танкер, идущий на меня. Пришлось отложить празднование и начать маневры по уворачиванию от судна, которое в итоге прошло в 3 милях от меня по курсу. Еще до наступления Нового года пересек широту австралийского города Брисбен, предполагаемого места финиша. До него мне 132 градуса по долготе. Это в теории. А как сложится все на самом деле, даже не могу представить. Сейчас нет луны, и в океане абсолютная темнота. Но ночные вахты мне нравятся больше, грести легче, и я больше прохожу в милях. Особых новостей нет. Режим обычный. Пару часов гребу, полчаса-час отдыхаю. На время сна завожу будильник. Этот режим не меняю ни днем, ни ночью. За сутки набегает 5-6 часов сна. Я и в Москве столько сплю, хотя в океане восстанавливаешься быстрее, кислорода больше. В общем, все как в кругосветном одиночном походе. Физически сложнее, но психологически легче. Навигация на весельной лодке простая. Смотрю карту маршрута, курс и скорость. Здесь изучать нечего. Островов рядом нет, поэтому и нет задачи рассчитывать траекторию дрейфа и выгребать на какую-то конкретную точку. Больше всего меня волнуют коммерческие и рыболовные суда. Они идут очень быстро по отношению к скорости весельной лодки. Не успеет силуэт судна появиться на горизонте, как через полчаса он уже на траверзе с лодкой. Я как-то читал дневник одного океанского гребца. Он с закатом ложился спать, а просыпался на рассвете. И первым делом изучал карт-плоттер. Смотрел, куда его унесло за ночь. Железные у человека нервы. Всю ночь спать, когда твоя лодка дрейфует в океане. Я такой режим себе не могу представить. Прогноз погоды сообщает старший сын Оскар. Он также передал, что я вышел с пассаты Южного Тихого океана, и устойчивые ветры дуют с юго-востока на северо-запад, причем на протяжении нескольких тысяч миль, до группы островов Французской Полинезии, включая Таити. Он сказал по телефону через спутник, что лодка «Тургаяк» находится в регионе, где на метеокарте зеленый цвет, означающий ветер 20-25 узлов. И такая погода в этом регионе продержится до 4 января 2014 года. Стоит исчезнуть силе воли, что заставляет меня раз за разом подымать и опускать весла, и вот уже подобен мертвецу. Какая-то расслабленность охватила меня с ног до головы. Думалось тоже плохо. Мешал монотонный звук шлепания веслами. Состояние, как после тяжелого гриппа. Знаю, что надо грести, и буду грести. Это тяжело, однообразно, но в этом лежит громадная сила воли, а сам путь похож на нескончаемые церковные песнопения. Весла в уключенных поскрипывают и звенят, как кадила в руках старого священника. Надо взять себя в руки, ведь для тоски и тревоги в сущности нет никаких оснований. Как говорили святые отцы, щедро одаривай нищих, но отшельников оставляй ни с чем, потому что, одаривая пустынника, ты разоряешь его устав и губишь его. И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Сын Оскар, камни не могут сами тронуться с места и построить собственный храм. Ты должен взять их и сложить воедино. Из этого получится храм для Господа Бога, потому что чувство строителя ты унаследовал от меня. Я тебя растил с честью. В моем храме молятся друзья. Не думаю, что они пылают усердием в молитве к Богу. Большинство зевает и мечтает об ужине. Все, кому скучно, думают о еде. И я вовсе не жду, что их души будут непрестанно бодрствовать в молитве. Но самое главное, что только благодаря друзьям, которые приходят ко мне на службу, я ощущаю себя полноценным священником, и возникает ощущение близости Господа. 2 января 2014 года. День 11. Тихий океан. 25 градусов 45 минут южной широты. 76 градусов 30 минут западной долготы. Прошел 700 миль от старта, но к Австралии приблизился только на 300. До берега Южной Америки по прямой 420. Утром в 8 часов к лодке прилетели две белые птицы — тропические белохвосты. Я подхожу к первой маршрутной точке в океане. Еще находясь в Чили, мы с техническим консультантом проекта, английским гребцом Саймоном Чоком, наметили 7 маршрутных точек, 7 ориентиров на просторах Тихого океана, которых я должен придерживаться. Будучи на берегу, я знал, что первую 1000 миль надо хорошо работать на веслах, чтобы преодолеть зону сильных юго-западных ветров и оторваться от побережья Чили. Мощные системы низкого давления в Южном океане настолько масштабны, что от них откалываются самостоятельные небольшие циклоны, которые затем движутся вдоль побережья Южной Америки и влияют на погоду у берегов Чили. Добавьте к этому мощное течение Гумбольдта, которое движется с юга на север. Исходя из этих условий, первую маршрутную точку мы поставили как наиболее реалистичную цель, на которую необходимо ориентироваться, пытаясь оторваться от берега. И мне удалось. Далее, с учетом того, что ветер будет заходить на восток, я смогу спуститься южнее, при этом оставаясь в стабильном потоке ветра, пассатах, но минуя районы с большой плотностью островов. Вторая половина пути должна проходить в более спокойном режиме. Умеренный ветер и небольшое количество островов, разбросанных на обширной площади океана. Мы с Саймоном рассчитывали, что заключительная часть маршрута может пройти при достаточно высокой скорости, так как лодка станет легче, высокой скорости будет способствовать и течение у берегов Австралии. Пока я наблюдаю уверенный прогресс. Моя лодка выдерживает удары волн с запасом прочности и устойчивости. Бортовая система электроники выдерживает суровые условия Южного океана. По прогнозу, через пару дней я наконец-то получу ветер, который зайдет на восток, и это позволит уверенно двигаться на запад. 3 января 2014 года. День 12. Тихий океан. 24 градуса 18 минут южной широты. 78 градусов 20 минут западной долготы. Прошел от Вальпараиса 660 миль. Сегодня 12-й день пути. Нет солнца. Здесь это частое явление. Подзарядка аккумуляторов через солнечные батареи — единственный способ получения энергии на борту. Ночь была очень напряженная. Ветер — 20-25 узлов. Когда налетали шквалы с дождем, то ветер усиливался до 30 узлов. Пару раз волны прикладывали лодку так сильно, что я думал: «Ну все, перевернемся». Продолжаю тащить за кормой 100 метров веревки. К ней, наконец, привязал кранец, чтобы добавить сопротивление и не дать лодке перевернуться. Начинают сказываться психологическое напряжение и физическая усталость. Мне бы 10, максимум 15 узлов ветра. Для весельной лодки все, что больше 20, это уже много. Ну а когда за 30, это режим выживания. А здесь еще гигантские волны. Хорошо, что автопилот ни разу не подвел и не позволяет лодке привестись. Но для автопилота надо, чтобы была скорость. А когда волна проходит, лодка мгновенно останавливается, так что мне приходится делать 2 или 3 сильных грибка. За ночь полностью разрядились основные аккумуляторы. 2 соединенных аккумулятора по 100 ампер. Утром перешел на резервный. Солнца нет. По небу быстро летят низкие тучи, иногда с зарядами проливного дождя. Океан гудит. По поверхности барашки. Обстановка гнетущая. Сейчас светло, и можно перейти на ручное управление. Отключу автопилот, и он отдохнет. Не такой будет расход электроэнергии. Один французский писатель, говоря о старости, писал: «Стареющий человек, который возвращается к первому своему источнику, отходит от вещей временных и уходит в вещи вечные. И хоть виден огонь в глазах молодых, в глазах старика можно увидеть свет». Сознание одиночества может быть заменено сознанием, что теперь я стою лицом к лицу с вечностью и с Богом. По мере того, как проходят годы, некоторые вещи делаются понятными. Если в молодости я хотел познать, что такое небо, что есть океан, почему горы так захватывают и притягивают к себе людей, и я искал это все в своих экспедициях, то сейчас понял, что горы есть горы, небо есть небо, океан есть океан. И не надо ничего искать, нужно верить, что все создал Господь Бог. Сын Николай, дорожи своим жизненным временем, помни слова апостола Павла. Дорожите временем, ибо дни лукавы. То есть время обманчиво, не воображай, что впереди оно есть. То, что я желаю младшему, я желаю и всем моим детям и внукам. Старший сын Оскар, в крещении Аркадий, уже выбрал свой путь и веру. Он ходит в церковь служить пономарем у отца Романа. По возможности посещает святые места. Вот и сейчас он уехал на святую гору Афон молиться за всех нас и за меня, грешного. Я спокоен за него. Дай ему много лет жизни. Все время думаю о моей лодке. Это новый проект. Никто на ней не ходил. Никто не знает, как она себя поведет при большом волнении и если ветер подымется до ураганной силы. Я только одного боюсь — перевернуться. Вода в Гумбольдте очень холодная. Если оказался в воде, долго не выдержишь. На веслах работаю в непромокаемом костюме, в котором ходил нам из Горн, и в яхтенных кожаных сапогах. Шапка и перчатки с закрытыми пальцами. Все время в страховочном поясе. Причем в такой одежде уже 10 дней. Когда шел на веслах в Атлантике в 2002 году, ветер тоже дул за 30 узлов. Но психологически было легче. Я знал, что до меня десятки гребцов успешно пересекли океан, и у них все получилось. А здесь, в Южном Тихом океане, все впервые, все новое. Ну, а мощь океана угнетает. Признаюсь, я не ожидал, что будет так сложно. До меня только швед Андерс Сведланд в 1974 году прошел от Чили, Уаска, до островов Самоа. Но у меня нет его карты маршрута, и я не знаю, какая была погода, какой ветер. Сейчас ветер усиливается. Я вижу и чувствую, что корма высоко поднимается. Боюсь, если выбросить еще больше веревки плав якоря, то он начнет тормозить лодку, и 5-метровые волны будут проходить через нее. Нас просто раздавит. Если нестись с ветром по волнам, есть опасность перевернуться на скорости через нос. Где эта грань? В диктофоне садится аккумулятор. Сегодня не смогу записывать свои размышления. С Божьей помощью пережить этот день и ночь, а завтра, надеюсь, будет полегче. 4 января 2014 года. День 13. Тихий океан. 23 градуса 37 минут южной широты. 79 градусов 13 минут западной долготы. Утро. Ветер стихает. Сегодня знаменательный день. Моя лодка «Тургаяк» пересекла южный тропик. И мы вышли в тропические широты. Если все по плану, я и моя лодка проведем в тропиках большую часть времени. 5-6 месяцев. В Лоции написано так. «Южный тропик» или «Тропик Козерога» — одна из 5 основных параллелей, отмечаемых на картах Земли. Расположена на 23 градусах 26 минутах 16 секундах к югу от экватора и определяет наиболее южную широту, на которой Солнце в полдень может подняться в зенит. Северный эквивалент южного тропика — северный тропик. Область, заключенная между ними, называется тропическими широтами. С рассветом ветер упал до 20 узлов, но волны еще большие. Наверное, океан дает мне передышку по случаю перехода в тропические широты. Я приготовил горячую еду. Сам процесс предельно прост. Кипяченую воду заливаю в пакет с сублимированным питанием. Запах напоминает Арктику и наш поход весной 2013 года от Северного полюса до Канады на собачьих упряжках. С Виктором Симоновым каждое утро и вечер в палатке мы заваривали такие пакеты. Как быстро летит время! Весной 2013 года я был на дрейфующем льду Северного Ледовитого океана, а сейчас в Южном Тихом океане на борту весельной лодки. Согласно карте погоды от сына Оскара, мы с лодкой находимся во власти локального циклона, на северной границе которого скорость ветра превышает 25 узлов. И такой продержится еще сутки. Чем дальше на север, тем меньше ветра. Падает до 15 узлов. Согласно прогнозу погоды, пассаты набрали полную силу и работают от Чили до французской Полинезии. Таити. Хотя мы и зашли в тропики, низкая температура воды за бортом обусловлена тем, что мы находимся в холодном течении Гумбольдта. На карте в координатах, где проходит лодка, температура воды плюс 16 градусов, а на этой же широте, но в центре Тихого океана, температура воды плюс 24 градуса. Ночью волнами занесло на борт 3 маленьких кальмара. Я их почистил и обдал кипятком. Получилось хорошее добавление к сублимированному меню. У меня есть удочки и все снасти для ловли рыбы в океане, но до них пока руки не дошли. Погода неблагоприятствует. Возможно, удастся порыбачить в более спокойных водах. Небо затянуто тучами, солнечные батареи плохо заряжаются, поэтому работают только самые необходимые приборы. Автопилот отключил. Иду на ручном управлении, а это сложнее — выдерживать курс, веслами загребать то влево, то вправо. Сегодня вышел на травес чилийского города, Антофагаста. Этот город справа от меня почти в 500 морских милях. Судя по карте, все еще нахожусь на судоходной трассе. Я вырос на берегу Азовского моря и с детства чую исходящую от моря опасность. Прошлое не оставляет меня в покое. И изредка, как сборщик налогов, стучится в дверь, напоминая о себе. Прошедшая ночь тянулась бесконечно долго. К моим веслам как будто прицепили тяжесть гирь, а темный мрак стал невыносимо давить на плечи. Начал молиться нашему Господу Богу, весла убрав на палубу. Я, православный священник, верую в нашего Бога Иисуса Христа, служу православной церкви Московского Патриархата и святейшему патриарху Кириллу. Когда весла не скрипят, в моих ушах отчетливо звучит гимн тишины. Молитвы греческого исихаста Григория Паламы, учившего, сколь важно внимать себе в безмолвии. «В ком сердце есть, тот должен слышать время» — Осип Мандельштам. За свои годы я предпочитал добывать средства на жизнь не продажей картин, которые были написаны в бесконечных экспедициях. Мне никто и никогда не платил и не платит за экспедиции и спортивные рекорды. Я предпочитаю зарабатывать другим трудом. Работал в уссурийской тайге, охотником-промысловиком. Охотился на соболя, куницу и белку. В порту Находка на судоремонтном заводе в доках — такелажником. Ходил на рыболовецких траулерах за рыбой от управления морского рыболовства. Матросом-добытчиком на РТМ, рыболовецком траулере-морозильщике. Просветитель. четвертым штурманом на РТМ «Писатель», мотористом на БМРТ, большом морозильном рыболовном траулере. Находка. Был в рейсах по 8 месяцев на Тунцелове, солнечный луч, матросом первого класса. Ловил тунца у берегов Фиджи и Новой Зеландии. Потом профсоюз рыбаков установил, что 8 месяцев — это слишком много и долго для рыбаков, так что перешли на 6-месячные рейсы. На БМРТ мыс Белкина ловил сайру у берегов Японии в Тихом океане. Затем у берегов Калифорнии — хека, у побережья Аляски в Беринговом море — камбулу, возле Гавайских островов — рыбу простипому. 5 лет жил на Чукотке, пас стада оленей, а в свободное время рисовал и писал этюды на тему «Жизнь и быт народов Севера». С этой темой меня приняли в члены Союза художников СССР в 1983 году. Годы, проведенные там, многое дали в жизни. Я научился управлять собачьей упряжкой и пересек зимой всю Чукотку вдвоем с другом и учителем Аттатой, эскимосом из поселка Новая Чаплина. Строил байдарки из моржевой кожи вместе с охотниками-зверобоями, эскимосами, в поселке Сиреники, расположенном на берегу Берингового моря. С далекой Чукотки следил за тем, как меняется мир, не только за событиями политическими, хотя мне пришлось повидать их достаточно, и событий, и людей. Нет, я замечал более тонкие перемены и видел, как люди по-разному вели себя в разное время. Все это пережил, ко всему приглядывался и старался передать в своих рисунках и картинах, собранных на краю света, России. 5 января 2014 года. День 14. Тихий океан. 23 градуса 5 минут южной широты. 80 градусов 14 минут западной долготы. Небо и океан затянуты тучами. Идет мелкий дождь. Вот уже полмесяца, как я вышел из чилийского города Кон-Кон курсом на Австралию. За кормой осталось 800 миль морских. Если вспомнить все, что было за эти 2 недели в океане, на хорошую книгу хватит. Смотрю на дисплее карт Плоттера. Австралия даже не приблизилась ко мне. Пока не могу предположить, сколько еще таких недель впереди. Сегодня хороший день. Погода благоприятствует гребле. Лодка идет ровно и стабильно. Каждый грибок продвигает ее по океану на 2-3 метра. Легкий ветер и умеренное волнение. Отложил весла и начал приводить лодку в порядок. Посушил одежду. Наконец-то снял непромокаемый костюм и переоделся в шорты и футболку. Я, как мудрый полководец, проверил все стратегические запасы на плавание. Сколько продуктов и газовых баллонов. В таком длительном плавании важно не только заботиться о лодке, но и не забывать о себе. Необходимо заставлять себя пить достаточное количество воды и хотя бы 2 раза в день есть горячую пищу. 2 недели был под стрессом, сильно похудел. Пора выводить себя из этого состояния. Сегодня запустил бортовой опреснитель и накачал во все пустые бутылки пресной воды. Пришло время пополнить запасы, а то я уже перешел на НЗ, а это нежелательно. У меня на борту опреснитель марки «Шенкер». Он работает от бортовых аккумуляторов. Его производительность — 30 литров в час. Я, конечно, час его не использую, достаточно и 15 минут. Это сердце лодки. Без него не удастся перегрести океан. На дождевую воду рассчитывать не приходится. Даже если идет дождь, это сопровождается шквалистым ветром и брызгами морской воды. Я подстраховался и взял на борт ручной опреснитель воды марки Katadyn Survivor 35. Производительность 4 литра в час. Надеюсь, он мне не понадобится, но лучше иметь запасной вариант. На Тургаяке все продублировано. Запасной комплект весел, запасные уключены, запасное перо руля, дублирующее средство связи и навигации. Только сама лодка и я в единственном экземпляре. Нужно сохранить друг друга. Во времена юности я сочувствовал погибшим на пути к своей цели, таким как Георгий Седов к Северному полюсу или Роберт Скотт к Южному. Тогда я не знал, что в смертный час нет одиночества, и с восхищением говорил: «Какое самоотвержение!» Я видел жены матерей, как они плакали о погибших сыновьях или мужьях, не вернувшихся из наших экспедиций, а мы, уцелевшие, вернувшиеся с покоренных вершин, громко похвалялись подвигами. Еще бы! Мы тоже могли погибнуть, но вернулись, и гибелью товарищей устрашали всех вокруг. тем самым придавая сложность нашему восхождению или походу к полюсам. В молодости я любил окружать себя ореолом ран и вывихов на теле, полученных в этих же экспедициях. Я зажимал кровоточащие раны и знал: умереть не страшно, но страшно стоять перед Богом. С годами накрывает волна памяти, бередя сознание, приносит и уносит воспоминания пережитого. Ибо слишком часто я видел, как в экспедициях рядом со мной гибнут друзья, особенно в горных восхождениях. Какими бы ни были прекрасными горы, мы не вправе тратить себя на то, чтобы любой ценой взойти на их вершины, даже если это Эверест. Человеческая жизнь стоит выше любых вершин мира. Но это я сейчас говорю, когда все высочайшие вершины всех континентов в мире в моем послужном списке, и когда мне уже за 60. Были времена, когда я рисковал своей жизнью и жизнью моих друзей, лишь бы только сделать то, что еще никто не делал. Поэтому и выбирал самые сложные и опасные экспедиции. Я гордился перед другими своими достижениями, возвышался в собственных глазах, выбирал для себя самых смелых из путешественников. Наоми Уэмуру, Георгия Седова, Роберта Скотта, Роберта Пири, Амундсена. И стремился быть похожим на них. 6 января 2014 года. День 15. Тихий океан. 22 градуса 33 минуты южной долготы. 81 градус 11 минут западной широты. Утро. Тучи. Идет мелкий дождь. Солнца нет. Уже несколько ночей я не вижу месяца. Все в тучах. Веки словно налиты свинцом. И я рискнул под утро уснуть минут на 20. Как трудно спать, когда подсознание внушает, что необходимо бодрствовать и грести веслами. Ночью тьма окутывала лодку, словно одеяло. Смирение — единственная надежная опора духовной жизни. Воспоминания о жене Ирине, о детях и внуках не дают скучать. Ночью ветер смешался с дождем, осел на океан и заодно на лодку. Как говорил древний монах Ава Форст, «Если Богу удобно, чтобы я жил, то Он знает, как это устроить. А если Ему не угодно, то для чего мне и жить?» Я бросил грести, встал в полный рост, держась за страховочные дуги, и ощутил такое качество и глубину молчания, которое не было просто отсутствием шума и звука. «Это тишина в моей душе, а не в океане». Но и в этом плавании я не буду избавлен от одиночества. Всегда кто-то присутствует на борту лодки. С другой стороны, Бог послал мне одиночество, но это только одиночество без людей, одиночество в Божьем присутствии, в уверенности, что со мной всегда рядом Он, с которым я способен свободно войти в вечность. Уже прошло 4 года с 22 декабря 2009-го. Когда в селе Атманай, на берегу Азовского моря, скончалась наша мама, Мария Ефремовна. Ей было 93 года и 4 месяца от роду. Они с папой прожили 73 года вместе. У них было 5 детей, 13 внуков и 13 правнуков. Смерть была очень тихая, без страданий и видимых мучений. Она будто погасла. Мы ее похоронили прямо на берегу моря. Как легка была ее кончина. Ее смерть стала для меня откровением в мои 59 лет. Когда я вернулся из очередной экспедиции из Гренландии, глаза мамы не открывались, и как загнанная газель она прерывисто часто дышала. Но не смерть занимала ее, а хотелось одного — улыбнуться. Она дождалась меня, и можно было отправляться туда, где ее уже ждала та, от которой никто не увернется, когда наступает время. Я встал на колени перед мертвой мамой. Когда она была жива, никогда этого не делал. А жаль. Даже после того, как опустил гроб в землю, я не поднимался и говорить не хотелось. Мамы больше не было с нами. Она не сможет обласкать, но мы по-прежнему нуждались в ней. И, опуская гроб на рыбацких просоленных веревках в землю, знали, что заботливо укрываем ее землей, а не хороним покойницу. Мы, ее дети, а нас пятеро, собрались на кладбище, но никто не плакал. Тяжесть наша была тяжестью краеугольного камня храма. Все только опустили глаза, чтобы не смотреть ей, смерти, в глаза. 3 вопроса мудрецу. Какое самое важное время в жизни человека? Ответ. Теперешнее мгновение, потому что прошлое позади, а будущего еще нет. Мгновение, в котором мы живем, единственное, которое в нашем распоряжении. Кто самый важный человек на свете? Ответ. Тот, который перед тобой вот сейчас, другого же нет. Какой самый важный поступок можно совершить? Ответ. В теперешнем мгновении сделать для этого человека то, что надо. Сын Николай, стремись к тому, чтобы сделать из молитвы жизнь и из жизни постоянную молитву. От океана веет покоем, он лишился формы. Когда молюсь, то плачу, но от молитвы светлеет на сердце. Здесь я ничего не требую. Когда больше требуешь, больше и спрашивают. Меня спрашивают, что я буду делать завтра. Здесь, в океане, буду грести веслами, а там, на суше, буду пересекать Аравийскую пустыню на верблюдах, писать картины на холсте, строить храмы, наблюдать за звездами, проектировать яхту.